здравствуй. Я так давно не был рядом с тобой. Но то, что держит вместе детей декабря, заставляет меня прощаться с тем, что я знаю, и мне никогда не уйти. До тех пор, пока. Но если ты хочешь слушать, то я хочу петь для тебя. Если ты хочешь пить, я стану водой для тебя.